Поэт вызвал гнев сановников, и кто-то из них подослал убийцу. Только теперь, вплотную занявшись этой давней историей, Сварог всерьез начал подозревать, что эта версия была словно гвоздь в сухую доску вбита в историю и литературоведение по прямому приказу кого-то решительного и крайне высокопоставленного. Потому что реальность очень, похоже, была совершенно иной. Начиная с того, что Асверус, как оказалось, был еще и капитан дворцовой стражи, и кончая тем, что слишком много странных смертей оказалось запрессовано в совсем короткий промежуток времени. Ах, как четко это прослеживалось! На поверхности лежало. Сварог даже ерзал в мягком кресле от нетерпения, возбуждения, листая толстые старые книги, переложенные длинными закладками, хватая из кучи то один, то другой документ, чувствуя себя охотничьей собакой, ноздри которой уже прям-таки залепило свежим запахом укрывшего совсем неподалеку зайца. Всего 11 дней прошло от внезапной смерти Дайни до прибытия в Латерану короля-вдовца. А какая мясорубка! Господи! Что за череда безвременных смертей? Вот он, короткий список тайного совета Дайни. Министр полиции, логично и практично, гранд-генерал гвардии, тогда еще не было маршальских званий, глава казначейства и три доверенных сановника, державшие в своих руках все прочие нити управления. Последних, для краткости, обозначим первый, второй, третий. Дайни погибла. И почти сразу вслед за тем гранд-генерал гвардии умирает от удара, не кирпичом по голове, а от того удара, что медиками именуется апоплексическим. Сколько ему было, кстати? 42? Рановато для апоплексии. Министр полиции, извольте, 3 дней со дня загадочной смерти королевы не прошло, как означенного деятеля, надо ж такому случиться, зарезала из ревности последняя любовница, особо неуравновешенная и вздорная. Пытана и судима, во всем созналась, головы лишилась на Монфаконе. Почему не прямо в Латерне, кстати? Глава казначейства. Ну-ка, ну, разумеется, утонул, катаясь по Ителлу на своей богато разукрашенной барке. Никаких подробностей нет. Первый доверенный сановник 2 дня сгорел от хвори, в которой лекари не колеблясь опознали болотную лихорадку, гуляющую обычно на полуденной оконечности континента в районах, прилегающих к Фагерстарским болотам, отнюдь не в центре Харума. 3-й доверенный просто исчез. Как ни бывало, убедительных версий не выдвигалось, никто попросту не успел. Единственный оставшийся в живых и на государственной службе тоже 2-й доверенный долго служил, делал карьеру, пережил и Громарт, и его преемника даже. Ну и еще 2 смертей. Вы начальники, высокие сановники, придворные, кого ни возьми, влиятелен, на ключевом посту, наконец, по положению своему и близости к королеве просто обязан был много знать. Сварог чувствовал, как каменеет у него лицо. Все, что он сейчас свел в краткий мартиролог загадочных внезапных умертвий, могли бы написать тогдашние исследователи. Но в те времена за это можно было вмиг угодить на Монфакон. А последующим поколениям, согласно инерции мышления, было уже не до этой конкретной загадки. Официальная версия, запущенная в обращение клише, прижились, прожили долгую жизнь, ну, случается. Одним словом, когда Горомарт вернулся в столицу, оно же было надежно зачищено. Не бывает таких случайностей. Подобные истории именуются незатейливо и привычно. Заговор, и никак иначе. А теперь сопоставим другие даты. Асверус убит в Равене. Ну да, 3 дня до трагедии в розовом павильоне, если соотнести с днем его убийства дату выдачи грозного королевского документа, получится... — Бог ты мой! — сказал Сварог вслух, не удержавшись. — Он же не доехал до Латераны. Его же убили на обратном пути.